Энда, ну что сказать, у мужика просто титановые яйца, подумала Элора. Однако я с демонами никаких договоров заключать точно не стану. Кстати, зови меня Элора, а не женщина. И, может, не будешь больше тащить сюда вот этих демонов, которые непонятно что. Не доведет это до добра. Для чего ты их вообще сюда позвал, а вдруг они призовут своих друзей? Знаешь, сколько потом мороки будет их всех отсюда выдворить или убить? Сказала она Криолу после некоторой паузы. О, знаю ли я? И нет, не призовут. В свое время Мардук двуглавый топор запечатал проход на землю из их мира. Ну, то, что запечатано, всегда можно распечатать, если есть на это желание. Не стоит надеяться на закрытую дверь. Одно из двух. Либо время, либо дурная сила в конце концов позволит распечатать все, что угодно. Это же просто кошмар, что у этого существа было с душой. Он абсолютно безумен. Да они там все такие. Ужас, как разумный может довести себя до такого состояния. Им ведь даже перерождение в навозного червя больше не светит. Их душу разорвет при перерождении от всех кармических долгов, накопленных за жизнь. Они разве этого не осознают? Думаю, осознают, но они там все безумцы. Ух, мерзость какая, Энда, ну ладно. Это не он тебя так разукрасил случаем. Ты выглядишь так, будто тебя только что достали из могилы. Да о чем ты говоришь, женщина? Я этого демона и сам в бараний рог. Ты попридержи вот эти выражения. Это, знаешь ли, обидно. И называй меня хотя бы по имени, а то я плюну на тебя и уйду, а ты будешь сам крутиться тут. Я Архимаг Криол, сын Криола, женщина. Глава гильдии магов Вавилона, Йоланга и Ура, городов шумерских. Взревел тот. Да что ты говоришь, аж самого Шумера. Да твой древний Шумер весь целиком поместился бы в один не самый большой штат местной страны, под названием Америка, где мы сейчас находимся. Это если бы он еще сохранился, а он исчез тысячелетия назад. Вот и думай. Хозяин, мы ведь догадывались, что все перемрут. Так, слишком много лет прошло, заявил Хубаксис. А ты, стало быть, джинн из Кафа. Улыбнулась она. Хубаксис, да, о, да, прекраснейшая. Начал подбивать к ней клинья этот похабник. Интересно, я до сих пор еще ни разу не встречалась с джиннами. О, красавица, ты много упустила. Давай уединимся в твоих палатах, и я покажу тебе, какие джинны неутомимые и чем отличаются от людей. В этот момент Криол хихикнул, глядя на Хубаксиса. Эль скептически осмотрела джинна. Ну и чем показывать будешь? Рогом своим что ли? Ты же там целиком поместишься и задохнешься. Криол хрюкнул, а потом заржал во весь голос. «Ха-ха-ха, так тебе и надо, раб!» Расстроенный джинн присел на плечо хозяина и злобно насупился. «Ну хорошо, что собираетесь делать? Советую покинуть эту квартиру. Утром вернется ее хозяин, и будет скандал. Пусть только попробует», — гордо подбоченился Криол. «Будь он хоть трижды магом, я его так поджарю. Что за беспредел? А если бы это был твой дом?» И к тебе домой забрался вот такой поджариватель, как ты, был бы ты счастлив от такого. Что за глупости ты говоришь, женщина? Конечно, я был бы не рад. Ну вот и он тоже будет не рад. Но я ведь не забирался в чужое жилище. Это наоборот он разграбил мою гробницу и похитил все мои вещи. Указал тот на так и валяющуюся тут жаровню, медальон и другое. Ну, в твоих словах имеется смысл, это да. Но вообще... По современным меркам этот человек не вор, он археолог. Так называют тех людей, которые восстанавливают картину прошлого по записям, предметам утвари, остаткам одежды и даже могилам. Вот потому-то он, видимо, и нашел твою могилу во время раскопок в той области. А вещи твои он даже сдал на хранение в музей, а не оставил себе. Музей – это такое большое здание, куда все могут прийти и посмотреть на культурное наследие различных древних эпох. Магов тут в эту эпоху не сохранилось, и то, что я на тебя вот так натолкнулась, огромная удача. Никто не ожидает, что труп, закопанный в могилу, вдруг воскреснет и станет бегать на своих двоих. Да что за наглость такая, что, если человек умер, его надо обязательно обворовывать. Да ты знаешь, женщина, сколько времени и стараний я потратил на эти предметы. Могу представить, но все равно вышесказанного это не отменяет. Нам стоит покинуть это жилище. Ладно, раз ты так говоришь, предлагаю убраться отсюда поскорее. Да без проблем, а куда вы пойдете, что будете есть? Найдем какой-нибудь доходный дом и поселимся там, наверное. Это, конечно, энда, просто. Что? Взревел Архимаг. В вашей дикарской стране нет даже доходных домов. Да остынь ты, горячий шумерский парень. Ты и в Шумере так же на всех кидался. Нет, но. Ну что но? Что это за привычка сразу на всех орать и ругаться? Да, хозяин, сон тебе явно не пошел на пользу. Молчать, раб. Воскликнул креол, нашедший, наконец, на ком бы сбросить свою злость. Креол не желал признаться даже самому себе, что он откровенно боялся выйти наружу один, без знания языка, без денег, не знающий и не умеющий здесь ничего. Окружающий мир, в котором он ничего и никого не знал, страшил его, но напрашиваться на помощь, тем более от другого мага, он не привык. Так и в зависимость попасть недолго. Так, спокойно все. Есть у нас доходные дома, но в них с тебя потребуют документы и деньги, либо кредитную карту в залог. Короче, долго объяснять. Да и вообще, в твоем виде и на улицу страшно выйти. Ты выглядишь как свежеподнятый зомби в истлевшей рванине. Если мне будет позволено сказать, хозяин, в Вавилоне тебя бы тоже заколол первый же стражник, любезно вставил Хубаксис. Живых мертвецов нигде не любит. Может, стоит вначале тебя привести в порядок. Точно, хозяин, вызови демона-целителя. С энтузиазмом предложил Джин. Валифора, например. Если я буду вызывать демонов по любому пустяку, они очень быстро закончатся, огрызнулся креол. Ты не забывай о специфике моего договора. Одно желание, а потом жди 11 лет. В легионе Элигара всего-то 60 демонов и все жадные, всем платить надо. А у меня всего одна душа, и снова я ее продавать не собираюсь. Хватит с меня и одного раза. Нет уж, обойдемся собственными силами. Да уж, лучше не надо тут демонов. Вообще воздержитесь от их вызова. Вот тот мохнатый свинорыл, что был здесь до этого, Элигару обо всем доложит, так что они наверняка знают, что ты уже воскрес, и к следующему разу что-то могут предпринять и скорее всего ничего хорошего. Чрево Тиамат, а ты права, женщина, это плохо, это очень плохо. Как же я об этом не подумал? А я тебе о чем? Зачем тебе проблемы? У них ведь наверняка есть демоны, способные проходить сквозь печать Мардука, иначе как бы они заключали и исполняли договора. Могут и пройдут скорее всего. Ну, значит, жди гостей. Ладно, сейчас я подлечусь. Заговор исцеления у мага уже был подготовлен. Он пробормотал слово «активатор» и провел ладонью по лицу. Результаты не замедлили себя ждать. Кожа пришла в нормальное состояние, хотя на ощупь так и осталась холодной, как у рептилии. Глаза приобрели обычный серый цвет и лишь белки остались чуточку красноватыми, но это встречается и у других людей. Только волосы так и не выросли, но тут уже было мало простенького лечебного заклинания. А почему только лицо? Задумчиво пробормотала девушка, осматривая мага повнимательнее. Могу и больше, но сейчас некогда. Да и с одеждой у тебя не очень, откровенно говоря, заявила Эль. А одежда-то тебе чем не нравится, хозяин? «Да ты посмотри на себя!» – хихикнул Хубаксис. «В Вавилоне даже последние бродяги одевались лучше. Молчать, раб!» – проревел тот. «Энда, ладно, идем, долечу тебя нормально, одену и накормлю, а то сейчас ты выглядишь, как последний голодранец. Совсем мертвый и истлевший голодранец. Куда идти? Ближе ко мне подойдите!» Креол сгреб в охапку все свои магические предметы и подошел к ней. Когда все собрались рядом, девушка оглядела временное жилище местного светила науки и перенесла всех подальше в лес, где теперь под отводом глаз стояла ее временная палатка с расширением пространства. Пройдя внутрь, они оказались в огромном помещении с современной мебелью, телевизором и компьютером. Она успела закупиться и снять матрицы со всего, чтобы иметь возможность воспроизвести. Сама палатка имела 6 спален, 2 гостиные и большую кухню, а также хозяйский кабинет. На данный момент все находились внутри гостиной. «Ты куда это меня затащила, женщина? Почему я не чувствую здесь магию земли и звезд? Мы где? Элора?» «Что? Не женщина, а Элора? Повтори, это ведь так просто». Странно сказать, креол привык к тому, что в древнем Шумере место женщины стояло примерно между рабом и скотиной, и ни одна из них не смела бы перечить, да что там перечить, даже поднимать глаза на него. А это проявляет неуважение. «Да что она себе позволяет? Да что ты себе позволяешь, женщина?» – взревел маг. И тут она открыла свою ауру. «Ха, придавила его огромного размера мощная и развитая аура. Это даже не сила высшего мага, это сила практически бога. Да и восьмая и девятая оболочки проглядываются. Криол все еще не мог их различать подробно магическим зрением, не было опыта на богов глядеть вот так уж слишком часто, но то, что и восьмая, и девятая оболочка у этой красавицы присутствует, он ощущал. Чрево Тиамат, вот ведь его угораздило. Да ты достал уже, дикарь вавилонский. Явно обиделась она. Ну сколько можно? Что такого трудного по имени меня назвать? Я ведь тебе помогаю. Тебе бы самому было приятно, если бы я тебя постоянно называла. Эй, мужик. Или эй, ты. Если не хочешь, я сейчас же верну тебя обратно. И делай сам, что пожелаешь. Только учти, мир сильно изменился, и с твоими познаниями, если будешь себя вести так же, даже не маги тебя найдут и захватят или убьют. Нельзя к людям относиться, как к скоту или твоим рабам. Отвыкай от этого. Давление мгновенно исчезло. Хы, вдохнул воздух придавленный Криол. Ну, понял я, понял, не горячись, Жон. Глянув на сведенные бровки, он тут же поправился. Элора, ну вот видишь, можешь ведь, когда захочешь. Это тебе не Вавилон, где ты мог выиграть женщину в шек-трек в какой-нибудь забегаловке. Лучше привыкай вообще со всеми говорить культурно. Врезать в лоб, оно всегда успеется, а вот как нарвешься на мага, и он не будет таким терпеливым, как я, как даст тебе по морде, и голова в штаны осыплется. Не стоит сходу всем хамить, особенно незнакомым разумным. Ладно, идем. Зайдя в одну из спален, подвела Криола к кровати, указав на нее. Он аккуратно потрогал матрас и посмотрел на меня. Раздевайся и ложись, лечить тебя буду. Смотри мне, если я умру, я вас всех поубиваю, заявил маг, хмуря брови. Вот охренеть какое логичное замечание, ложись уже давай, дикий шумерский маг. Если хочешь, могу оставить бодрствовать твое астральное тело. Сможешь пронаблюдать за процессом. Криол насупился и, скинув с себя истлевшие обноски, спокойно лег на кровать. Элора тут же усыпила его и выбила астральное тело, чтобы он стоял рядом. «Ну что, будешь наблюдать или усыпить тебя окончательно?» «Буду наблюдать». «Не, ну кто б сомневался», — пробурчала она себе под нос. Криол со все нарастающим шоком весь последний час следил за Элорой, работавшей над ним. Практически все, что она делала, было для него непонятно, однако тут магическое зрение работало намного лучше. Магией она пользовалась напрямую, без всяких вспомогательных инструментов и словесных формул, как он привык. Никаких задержек, заклинания она из себя буквально выстреливала. Иногда они основывались на известной ему магии, иногда на некой другой энергии, которую он не понимал. Некоторые были несложными, некоторые были сложнее, чем все ему известное. Такие она собирала из некоторых участков, и все это молча, точно, быстро. Точность и тонкость плетений, которыми она управляла, поражала. Контроль также не оставлял места для улучшений. Криол даже и не подозревал, что у него есть столько проблем со здоровьем. Всегда леча себя сам, он в жизни не обращался к целителям, даже в моменты сильных травм, а таковых скопилось предостаточно за времена его бурной молодости. Вначале его дикий учитель Изувер, который лупил его и своего второго ученика, Шамшуддина, посохом, запирал без хлеба и воды, избивал до полусмерти, заставлял бегать или работать трое суток без устали, короче, просто использовал Криола словно последнего раба. Недаром Криол в конце концов изловчился и убил своего учителя за все хорошее. По всей видимости, у Элоры была практика в целительстве. В полнейший шок его привел момент, когда Элора закончила с его физическим телом, и он уже думал, что лечение завершилось, но после этого она, даже не замедлившись, переключилась на магические каналы, которых он не видел, но знал, что те были порваны во многих местах, как он считал, безвозвратно. А, кстати, откуда у нее столько маны? Она уже пропустила через себя три резерва архимага и даже не собиралась останавливаться. Когда она полностью исправила все перекрученные, порванные и треснутые каналы, она не остановилась, а преспокойно переключилась на ментальное тело, область, которую сам Криол не мог в деталях рассмотреть даже у других. Хотя на самом деле, если быть честным с собой, последние два часа архимаг откровенно пялился на красавицу. Прекрасная, идеальная фигура, сочеталась с идеальным лицом и идеальной грудью. Соломенные, с оттенками красного на концах волосы, тонюсенькие брови, полные, сочные губки, в общем, мечта. «Ну вот, принимай работу», — заявила я голому креолу, выставляя перед ним зеркало. «Нормальное, рельефное строение тела, волосы только на голове, бровях и ресницах, все переломы, неверно сросшиеся кости, застарелые травмы, все исправлено, еще вирус черной желтянки по вашей шумерской классификации и пару мелких проклятий я тоже исправила. Каналы теперь нормальные, прямые, я их еще расширила, магический источник слегка подправила и дорастила материала, чтобы было куда расширяться. Отсортировала твою память, убрала психоз, паранойю, манию величия и небольшое сумасшествие. Вот теперь ты по моим меркам полностью здоров. Чрево Тиамат, да я даже будучи молодым так себя не чувствовал», — улыбнулся креол совершенно белыми зубами. «Благодарю тебя». «Ладно», — она улыбнулась, испытывая некоторую неловкость, любуясь видом голого мужчины. «Идем, я покажу тебе, где помыться и где спать. Целый день сегодня на ногах. Все остальное, уже завтра. А где мой раб?» — спросил креол и прикрыл глаза, ища джинна по магической связи. Хубаксис обнаружился рядом в кадушке с карликовым деревом, стоявшим тут же. Там он беззастенчиво дрых. «Встать, раб!» — заорал креол во всю мощь легких. «А, что? Хозяин, ты что? Спишь, значит, да? Ну да, а что мне делать?» Креол мгновенно схватил не успевшего сообразить раба и начал давить его. «Хе, хозяин!» — придушенно выдавил из себя Хубаксис. «За что? А вдруг бы мне угрожала опасность, раб, а ты дрыхнешь? Энда, несмотря на все исправления характера, у тебя лучше явно не стал», — задумчиво констатировала Эль. Глава 3. Элора проснулась отдохнувшей и в замечательном настроении. Потянувшись на кровати, она улыбнулась, откинула одеяло и вскочила на ноги. Быстро почистив зубы, она надела спортивные лосины и топик для упражнений и, заплетя косичку, выскочила на улицу, по дороге надев кроссовки. Пробежка, тренировка и бег по деревьям доставляли ей истинное удовольствие, а уж прыжки на десятки метров с ветки на ветку заставляли ее улыбаться. Хоть у нее и отпала необходимость в еде, но там еще есть креол и мелкий джин, который уже умудрился начать попытки подглядывания. Вроде на кухне еще должны были остаться вчерашние упаковки в стазисе, а если нет, сгоняем в ресторан. Не то, что мне это нравится, почему-то я люблю есть обычную, приготовленную тут же пищу, однако личным поваром я обзавестись пока не сподобилась, подумала она. Вернувшись с пробежки разогретой и веселой, она вошла в палатку и расслышала тихие голоса из гостиной. «Надо найти еще что-то металлическое, она точно обрадуется, вот увидишь», — басил раздраженный креол из кухни, куда она шла. «Хозяин, а вдруг не обрадуется? Мы же не знаем, что это вообще было, а вдруг артефакт какой?» — пищал ему в ответ Хубаксис. «Ну, что вы уже успели сделать?» — спросила она, входя. «Вот посмотри, женщина». Девушка тяжело вздохнула. Своим обращением креол слегка обижал ее, как бы считая ее за второй сорт. Он развернулся к ней и замер, разглядывая. Она, как обычно, была в своем истинном виде. Мохнатые, аккуратные ушки торчали из головы, а пушистый хвост обнимал ее талию то справа, то слева, покачиваясь в такт шагам. «Ну показывай, мужчина». «Извини, Элора», — сказал он и протянул ей обыкновенную шариковую ручку, хранившуюся на одной из полок большого комода. «А ты вообще кто? Я твою ауру еле различаю и понять ничего не могу. Ты человек?» «Нет, я Элин, есть такая раса во вселенной. Это мой истинный облик, но таких обликов у меня много, и они разные, но вот этот, основной. А какие еще есть?» — поинтересовался маг. «О, их много, некоторые тут не уместятся, они очень большие, некоторые попроще. Для полетов, для плавания и так далее. Копируют усовершенствованные виды разумных. Но вот этот, мой основной». Креол подошел поближе и присмотрелся к ушам и хвосту. Короткие спортивные шортики позволяли ей ходить, достав аккуратный хвостик. Креол погладил ее уши с большим интересом. Тем временем Элора присмотрелась к тому, что раньше было обыкновенной металлической шариковой ручкой, осознавая, что она теперь сделана из золота. Он ее что, трансмутировал в золото? А зачем? Так, и что? — переспросила она, переведя взгляд на креола. Может, он любит писать только золотыми ручками? Вообще, неясно, зачем он это сделал. Чистое золото, довольно мягкий и довольно тяжелый металл. Теперь пользоваться этой ручкой по назначению стало довольно неудобно. Элора перевела глаза на руку, которая все еще ощупывала уши, а Криол отдернул ее и заглянул ей в глаза удивленным взглядом. «Как что? Из чего она сделана, видишь?» «Да, из золота». «Нет, то, что вы трансмутировали титановый сплав в золото, я поняла, только не поняла, зачем. Теперь ей писать будет не так удобно. А у вас разве золото не ценится?» «Почему? Ценится? А, ты в смысле продать и выручить за нее деньги? Я не люблю быть должным. Возьми это за мое лечение. Здесь не менее 2 мер золота», — гордо воскликнул он. «А, да ладно, чего уж там, ей было очень приятно. Из различных путешествий по мирам она привыкла, что в прошлых жизнях за помощь ее редко кто благодарил. А тут не только поблагодарил, но и сотворил ответный подарок. Нет, безусловно, я благодарна тебе, Криол, но так я и сама могу», — ответила она. Она провела рукой над столом. Криол в шоке наблюдал, как из ничего появляются бруски золота. У него ушло все утро переделать железо в золото, а тут меньше чем за пару секунд она создала 6 брусков, по 10 мер каждый, из ничего. Но ведь это нарушает закон Творца, ничто не может взяться из ниоткуда или исчезнуть в никуда. «Все верно, ты абсолютно прав, оно и не взялось, а было преобразовано из энергии. У меня практически бесконечный ее источник. Но откуда? Мой резерв сделан так, что может забирать и преобразовывать энергию междумирья. Это, как это?» — завистливо спросил Криол, который не понял большую часть сказанного. «Я тебе покажу потом. Для этого много чего еще предварительно надо выучить. Там все очень непросто. Так что будем делать с золотом?» Криол в своем подходе — чистый практик. Раз ему сказали потом, он это понял, принял и отложил на мифическое потом. Сейчас это не к спеху. С золотом есть некоторые затруднения. Если один раз продать вот такую ручку из золота — девушка помахала перед ним оригиналом канцелярского товара — не думаю, что будут проблемы, только очень уж много мы за это не выручим. А вот если вдруг нам будет необходимо больше денег, могут возникнуть некоторые проблемы. Надо, чтобы радионуклидный анализ совпадал с золотом из одного из земных месторождений. «Какой анализ?» — непонимающе уставился на меня Криол. «Извини, сейчас объясню», — улыбнулась она шокированному мужчине. «В наше время люди научились определять не только чистоту золота, но и откуда оно, из какого месторождения. Если говорить упрощенно, само месторождение, откуда золото извлекли, ну, скажем так, накладывает на него некий след, по которому можно определить, откуда оно. Хоть такой анализ и стоит недешево, но ради существенной партии золота на такое могут и сподобиться, не поскупиться. Если золото будет из неизвестного места, у властей к тебе возникнут вопросы. Всем будет интересно узнать, что и откуда взялось. Чрево Тиамат, пусть только посмеет прийти ко мне и эти вопросы задать. Да я их так поджарю». Криол взмахнул кулаком вверх, погрозив неизвестно кому. «Ну, во-первых, к чему это? Одних ты поджаришь, придут другие, потом третьи. Всех не поджаришь. Или ты из разряда: всех убью, один останусь? Тогда кто же тебе заплатит? Максимум, вернут тебе золото и откажутся покупать. А во-вторых, я предпочитаю продавать камни вместо золота. Они и стоят дороже, и это решает все проблемы, и к нам могут быть вопросы только у бандитов, а этих можешь поджаривать в любом количестве, я и сама их не люблю. Висельники. О, висельников я люблю. Они так весело горят. Помнишь, раб, как мы в Вавилоне поймали? Хэм-хэм», — прокашлялась она, улыбнувшись. «Энда, неважно. Скажи, Элора, а у тебя нет пергамента и пищих принадлежностей?» — спросил меня Джин. «Мы искали, но не смогли найти. Тебе именно пергамент для чего-то нужен или просто чем писать и на чем писать? Тут пергаментом не пользуются уже несколько тысяч лет. А чем?» «Хозяину нужно книгу записать», — пропищал Джин. «Книгу. Могу дать бумагу и ручку, а лучше даже тетрадь». Перед их глазами на столе начали появляться альбомы с листами для рисования, тетради и записные блокноты. «Какой замечательный белый пергамент», — восхитился Криол, ощупывая бумагу в тетрадях и альбомах. «Это не пергамент, это бумага. Ее получают из древесины на специальных станках. Смешиваясь с водой, древесный полуфабрикат поступает на станки». Заметив, что Джин явно потерял нить ее повествования, она закруглилась и спросила у Криола: «А что за книгу ты хочешь написать?» «Не написать, а записать, женщина». Увидев сведенные брови, он тут же поправился. «Элора, так что за книга?» — повторила она, пропустив женщину мимо ушей. «Перед своей смертью я переписал весь свой магический гримуар себе прямо на внутреннюю сторону черепа, дабы защитить от потери. А, ты это имеешь в виду? Да я час мучилась, чтобы зарастить все сколы и переломы, теперь у тебя абсолютно нормальная, гладкая кость». «Хе», — поперхнулся Креол, выпучив в ужасе глаза. «Ты сделала что? Да как ты могла? Чрево Тиамат и военачальника ее Кингу. Женщина, да это самое глупое действие, что ты могла только сделать», — заорал Креол. С ее пальца слетела маленькая искорка и, облетев вокруг, впилась Креолу в задницу. «Ай, женщина, ты что творишь? А вот не будешь обзываться, варвар вавилонский», — обиженная девушка скрестила руки на груди и повернулась к нему боком. «И как ты смогла обойти мою личную защиту?» — спросил потирающий свою задницу маг. «Я их 3 штуки на себя начитал, и они вот они все на месте. Да вижу я их, что я слепая», — обиженно заявила она. «Пока не извинишься, не расскажу», — надула губки Эль, отвернувшись. Весь ее вид показывал, что она обиделась. «Ну что за, вот так всегда, женщина сделает какую-то глупость, и после этого еще и мужчину выставит во всем виноватым. А ты как дурак извиняйся. О, чрево Тиамат, да за что мне это?» — начал голосить Креол. «Ой, ну чего ты так расстраиваешься? Я же тебя вылечила полностью. А так твои мозги бы терлись с внутренней стороны об твои записи», — она хихикнула, представив себе это. Эль, конечно, знала, что мозги постоянно плавают в жидкости, но не поиздеваться над древним магом было просто выше ее сил. Хотя, чему там тереться у средневекового варвара? Откуда там мозги? Уже тише продолжила она. Лицо Креола начало чернеть от злобы. «Ты, да ты знаешь, что ты сделала. Ой, да на, держи свою книгу, смотри не лопни от злости». На столе перед магом хлопнулся тонкий фолиант с аккуратно отпечатанным текстом на шумерском с красивыми цветными картинками. «Но откуда?» — тут же цапнул он со стола книгу, начав листать ее. «Забыл опять. Я же тебя лечила. Я это все считала и записала. А так ходить опасно для жизни. Я даже лучше сделала. Книга написана на специальной пластобумаге, и она укреплена до состояния крепости стали. В ней все твои знания с картинками, приписками и иллюстрациями. Они отсортированы по алфавиту, и в начале книги есть оглавление, в котором написаны все ссылки на все разделы и для каждого заклинания. В самой книге больше 1000 страниц, но основная масса находится в подпространственной свертке, вот как эта палатка, потому книга такая легкая и тонкая. Да я даже привязку на тебя уже сделала, ископаемая ты древняя. А вот как я обхожу твою защиту, я тебе не скажу, пока не извинишься», — надулась она. Эль хорошо понимала, что выглядит это по-детски. Но все же надо дать понять этому ископаемому, что на нее не надо так постоянно ругаться. «Да я поблагодарил бы хоть», — повернула она к нему голову, — «я тебя и вылечила, и про книгу твою не забыла. Варвар вавилонский, нет, ну вот теперь она уже реально обиделась. Стараешься тут, стараешься, хоть бы спасибо сказал». «Ну ладно, Эль, спасибо», — через силу сумел выдавить из себя Креол. «Энда, есть еще над чем работать и куда стремиться. Так что», — заинтересованно подвинулся он ко мне. «Что-что, телепортировала я искру прямо тебе в штаны. Обошла я просто все твои щиты, их не тронув. Так ведь это же можно?» «Можно, конечно. Да тебя убить можно сотни разных способов, могу телепортировать внутрь тебя заклинание, могу уже самого тебя телепортировать, вот к примеру, на солнце, прямо вместе со всеми твоими защитами. Явно ты этому не обрадуешься. Да самым простым методом может даже не маг воспользоваться. На тебе было 3 личные защиты. Бросить в тебя горсть камней в разнобой, каждый из камней собьет одну твою личную защиту, а потом тебя можно брать тепленьким камушком по темечку и в колодец. Навряд ли ты успеешь даже среагировать, не то, что ответить. Магия крови опять же вскипятит всю кровь в твоих жилах в обход твоей защиты. Ментальный удар твой щит даже не заметит. Негация магии отменит всю магию в районе, занимаемом твоим телом, и скинет твои щиты. Или можно, в конце концов. Креол сглотнул и стал немного бледным. Ну ты, в общем, не принимай это так близко к сердцу, хе-хе, выдавила она из себя смешок, пытаясь поднять настроение слишком уж сильно расстроенному магу. «Жил же ты до этого как-то, вот и живи. Просто помни, современный мир гораздо более динамичный, чем тот, к которому ты привык, вот и учитывай. Думаешь, я чего тебе говорю разговаривать со всеми культурно? Нет, ну понятно, что кроме всего это сразу показывает твой уровень собеседнику. Если ты, даже не здороваясь, начинаешь разговор с грубости, это показывает собеседнику, что ты хамло подзаборное, и с тобой вообще нет смысла иметь дело. Ладно, извини, спасибо тебе, понял я, понял, буду исправляться», — скороговоркой выдал креол, состроив недовольную физиономию. «Хозяин, а я тебе это всегда говорил», — начал фразу Хубаксис. «Молчать, раб», — рявкнул креол. Элора тяжело вздохнула. «Все-таки его привычки неизгладимы. Ну что, пойдем кушать в ресторан? А что, приготовить ты ничего не можешь? А вот готовлю я не очень. Ну только простое что-то», — опустила она глазки в пол. «Да и продуктов тут немного. Я же не знала, что у меня кто-то гостить станет. Тут магов нет, я свою палатку с внутренним расширением пространства показывать никому не хотела. Ха, ну хоть что-то ты не умеешь. Ой, ну и пожалуйста. Не хотите, как хотите, ну и сидите тут одни, а я пойду прогуляюсь. Осточертело в четырех стенах сидеть. Так и быть, разомну кости», — милостиво согласился креол. «Только инструменты я возьму с собой. И книгу тоже. Да бери, мне что, жалко». Девушка создала небольшой стильный рюкзак с облегчением веса и расширением, выдав его креолу, куда он и запихнул все свое оборудование. Креол ждал в гостиной уже 15 минут. Элора пошла освежиться в душе после своей пробежки. Фе, зачем магу бегать, креол понять не мог. Он был магом старой шумерской закалки. Все, чего нельзя достичь при помощи магии, для него не стоило труда. Какой маг будет носиться как угорелый по полям и лесам? Что за глупости? Есть же заклинание, он слегка задумался. Да, есть, и даже не одно. Сверху послышался стук каблучков, и в проходе появилась Элора. На ней было бежевое платье до колена на бретельках и подходящего цвета туфли на небольших каблуках. В руках она несла. Креол выпучил глаза в шоке. Это была медная сфера, в которой что-то шевелилось. Девушка подошла, улыбнулась и передала сферу в руки креолу. Хаем, а половинки легко раскрываются, подумал он и открыл сферу. Верещащий Хубаксис тут же вылетел из нижней половинки и запричитал писклявым голосом. «Хозяин, хозяин, она меня обижает», — и он ткнул пальцем в улыбающуюся девушку. «Нихрен подсматривать за мной в ванной». Чтобы найти ресторанчик, Элора вызвала такси и попросила покатать их по набережной в районе Эмбаркадера. Погода была просто замечательной, утренний бриз с океана приносил соленый запах, настраивая на хорошее настроение. Креол высунул голову в окно и принюхивался, а также крутил головой по сторонам. Залив Сан-Франциско стоял под полным штилем, и по воде шла совсем мелкая рябь. Завернув по дороге на светофоре налево, Эль почувствовала какую-то структурированную магию в поле ее чувствительности. «ХММ, скорее всего некий магический артефакт», — подумала она. «Но откуда? Хоть она и не исколесила всю Америку, просто не успела, но до сих пор ничего магического ей не встречалось». Находка заинтересовала ее, и она спросила у сидящего рядом мага: «Чувствуешь?» Тот начал принюхиваться еще сильнее. «Вы не могли бы повернуть здесь налево, пожалуйста?» — улыбнулась она таксисту. «Конечно, мэм. Да, а вот тут направо, и, если возможно, найдите парковку, мы буквально на несколько минут заскочим в магазин». Запарковавшись и выйдя из такси, они прошли в маленький магазинчик антиквариата. Предупредив креола о соблюдении молчания, ведь языка он все равно не знает, они вошли. «Чем могу помочь, мадам?» — расплылся в слащавой улыбке хозяин магазинчика, вышедший на звук колокольчика над дверью. «Вы знаете», — улыбнулась девушка, — «я ищу небольшой медальон для костюмированного представления моей дочери. Требуется что-то вычурное и интересное, но не больше 20 баксов». «О, у нас есть все, что вам нужно, не хотите ли глянуть на вот это?» Принес и поставил на прилавок коробку, в которой было несколько дешевых безделушек. Ни грамма редких металлов или ювелирных украшений в них не было. Вяло поковырявшись одним пальцем в этом ящике, девушка состроила брезгливую гримасу. «К сожалению, тут ничего интересного, а можно взглянуть на тот ящик». Со скучающим видом указала она на контейнер, содержащий магический артефакт, пальцем. «Мне кажется, Там есть кольцо, от которого можно легко отпилить заднюю часть или, возможно, взять сразу кулон. Вот эта безделушка может быть неплоха или, возможно, это. Повертев в руках искомый предмет, Эль перевела взгляд на продавца. Сколько стоит вот эта вещь? О, это замечательная вещь. Редкий амулет индейских шаманов. Заметив, как красавица скривилась от его слов, продавец пригорюнился, вздохнул и произнес. 50 баксов, и он ваш, мэм. 50. Но я рассчитывала на нечто не дороже двадцатки. Я, пожалуй, поищу в другом месте, сделала она жест, возвращая амулет в коробку. Ладно, мэм, вы меня буквально без ножа режете. 30 и по рукам. Ну хорошо, но только чтобы не ездить туда и обратно. Оплатив покупку, Элора внимательно рассмотрела амулет со всех сторон. Глаз пророка позволял легко рассмотреть и запомнить магическую структуру, и перестроенная память позволяла сделать это очень легко. Структура была достаточно сложная и запутанная, но при должной сноровке Элора способна была ее повторить. Она отдала амулет Криолу, и они нашли ресторанчик на набережной, который подавал замечательную еду из морской кухни. Криол был абсолютно неразборчив, и они накупили несколько упакованных завтраков с собой на вынос, и, зайдя за угол и отведя глаза простым людям, они перенеслись обратно в палатку. Криол уселся за отдельный стол в сторонке и начал проверять амулет слуги, как он его назвал, на вшивость. Сам он уже все рассмотрел, но доверять он ему не решился. Когда они уже заканчивали завтракать, маг оценил все, что только можно, и вроде ничего подозрительного не нашел, но все равно продолжал сомневаться. Чтобы успокоиться окончательно, он решил прибегнуть к тяжелому оружию, одному из своих личных демонов. Маг резко полоснул ритуальным ножом по запястью, капнул кровью в подставленную чашу и вполголоса пробурчал. «Твоим именем и своей кровью я призываю тебя, Скарамах. Приди и поведай мне все, что я желаю знать, именем Мардука и 50 его воплощений. Явись и испей моей крови, отданной добровольно». Скарамах был одним из демонов с плана Лэнг, который не входил в легион Элигара, соответственно не подпадал под действие договора, заключенного Криолом в незапамятные времена. Поэтому ему приходилось платить отдельно. Впрочем, несколько капель крови не были очень уж щедрой платой, а терпеть боль Криол научился еще с 15 лет. Его первый учитель был натуральным садистом и частенько развлекался тем, что отрезал своим ученикам конечности, а потом возвращал их на место. Тех, кто во время операции кричал от боли, он лупил до полусмерти своим посохом, отлитым из чистой бронзы. Скарамах не замедлил явиться. Он возник прямо из воздуха и завис на уровне живота Криола, темно-бурая тварь размером с человеческую голову, похожая на неимоверно разжиревшего паука. 8 паучьих ног на мохнатом туловище, несколько тонких и длинных усиков, торчащих из спины, и голова жука, но с челюстями позвоночного. Мелкий демон обычно вызывался как раз для того, чтобы проверять предметы и места на затаенные пакости, но его можно было использовать и другими способами. Например, приказать ему убить кого-нибудь. Криол вдруг почувствовал жжение на груди, защитный амулет, который был способен предупреждать его об опасности, нагревался всегда, когда магу что-то могло угрожать, а сейчас он только что не кричал о ней. Что это значит, отродье Лэнга? Угрожающе обозрел Скарамаха маг.